Часть четвертая. Осмысление причин происшедшего. Марина Берковская. Реальная ответственность вместо иррациональной вины. Корреспондент. Часто у пострадавших от насилия парадоксальным образом возникает чувство вины. Что делать с этим чувством? Очень важно осознать, что ты не виноват в произошедшем. Это у насильника проблема, если он на тебя напал. Я не виноват, и мне бессмысленно искать причины того, почему это случилось именно со мной. Никаких особых причин этому нет. Так случилось. Ты не виноват. Ты это не заслужил и не спровоцировал. И тебя не наказали таким образом. Просто это случилось. Когда затонула подводная лодка «Курск», Путина спрашивали, что случилось с лодкой «Курск». В какой-то момент он ответил, может быть, цинично, но очень грамотно. Что случилось с лодкой «Курск»? Она затонула. Что случилось с тобой? Тебя избили, тебя ограбили. Не ты неправильно выбрал путь, не ты притянул. Тебя ограбили, на тебя напали. Это с тобой случилось. И раз уж это с тобой случилось, но при этом ты жив, относительно здоров и слушаешь эту книгу, а не лежишь на кладбище или в реанимации, то значит, ты справился. Ты уже справился с тем, что с тобой случилось. А вот тут уже можно и подумать, какой я молодец. А что мне помогло справиться? Корреспондент. Отчего у пострадавшего возникает чувство вины в такой ситуации, когда, казалось бы, такому чувству нет места? В одном из подходов психологии вина – это не чувство, а социальный конструкт, который состоит из представления о том, как должно быть, и стыда за то, что произошло по-другому. Если ты считаешь, что это неправильно, что тебя ограбили, избили, и ты позволил грабителю это сделать, ты не смог отбиться, тебе стыдно за то, что с тобой это случилось. Раз ты позволил этому с собой случиться, то значит ты какой-то недоделанный, неполноценный. Есть вина конкретная. Ты сделал что-то не так и впредь не будешь так делать. Это вина, из которой идут конструктивные выводы. Понять, в чем я ошибся, чтобы в следующий раз не повторять ошибки. Не повторять ошибку. А есть вина иррациональная. За иррациональным чувством вины прячутся гордыня и ханжество. Как только ты говоришь «я виноват», никто другой уже не смеет тебе сказать, что ты виноват. Я не виноват, и никто не виноват. Вот истинное положение вещей. Нужно понять, что не все, что происходит в мире, нам подконтрольно. Есть вещи, перед которыми я бессилен. Это произошло, потому что это произошло. И я не пойму, почему это произошло. Но я могу, проанализировав это, понять, что можно сделать, чтобы свести к минимуму возможность повторения этого. Корреспондент. Чем так опасно закоренелое чувство вины и неполноценности при переживании психотравмы? Изводишь себя, изводишь окружающих. Человек, склонный взваливать все на себя, изведет себя, но тем самым он причинит зло и окружающим, потому что он лишит людей возможности его любить. А человек, склонный выкидывать все вовне, изведет окружающих, потому что почувствует себя героем, которому все должны. Это очень непродуктивное чувство, которая разрушает самого человека, если ты не извлекаешь вторичной выгоды, и разрушает других, если извлекаешь. К Корреспондент. Как преодолеть чувство вины и неполноценности, если оно все же возникло? Нужно понять, что есть вещи, в которых никто не виноват, которые нельзя контролировать. Вина – это попытка сохранить иллюзию контроля над событиями. Легче считать, что я не сделал что-то, потому что неполноценный, чем признать, я не мог ничего сделать. Надо осознавать, что я делал все, что мог. Если я, оглядываясь назад, понимаю, что можно было сделать по-другому, значит, я не только в следующий раз буду делать по-другому, но еще и с другими поделюсь своим опытом, чтобы они, попав в аналогичную ситуацию, знали, что нужно делать. Я выжил. Значит, я многое сделал правильно. Теперь надо уже вернуться и осознать, что я сделал правильно, чтобы запомнить и впредь делать так же, если, не дай бог, опять попаду в такую же ситуацию. Рассказать и другим, чтобы они могли воспользоваться моим опытом. Я сделал выводы и благодаря этому опыту стал сильнее. Теперь и другие могут воспользоваться моим опытом и переживут это событие лучше или вообще в него не попадут. Человеку поможет, если он в своем мучительном анализе заменит слово «вина» на слово «ответственность». Вот о распределении ответственности думать можно и нужно. За что отвечает человек, который подвергся насилию? Он отвечает за то, что он может делать или не делать, но не за поступки других людей. Корреспондент. А если ситуация такая, что он вообще никак не мог повлиять на нее? Например, проходил мимо и взорвалась бомба. Тогда он отвечает за то, что он грамотно себя вел, поэтому выжил. Он отвечает за то, чтобы проанализировать эту правильность, узнать, как еще правильнее себя вести и поделиться этим с окружающими. Моя питерская коллега очень вовремя, в кавычках, пошла в театр в Москве. Спектакль назывался «Норд-Ост». Хорошо, что я об этом узнала, когда все уже закончилось. Потому что, если бы я там работала, зная, что у меня там приятельница, я бы работала, наверное, хуже. Так вот, она сказала совершенно замечательную фразу. «Я выжила без потерь». Наверное, с перепугу я вспомнила все, чему я училась, и все, с чем я работала. На тот момент она была милицейским психологом. Она не отвечала ни за то, что она пошла в театр, откуда она знала, что его захватят террористы, ни за то, что его захватили, ни за то, что идет Чеченская война. Но за то, что она потрясающе грамотно повела себя в этой ситуации, она отвечала. Она сумела мобилизовать все знания и все ресурсы, чтобы выжить самой и немножко помочь окружающим. А теперь она отвечает за то, чтобы поделиться с ближними своим опытом выживания. Корреспондент. Помогает ли преодолению иррационального чувства вины обращение к Богу? Нужно идти в храм и молиться об избавлении от гордыни, потому что чувство вины и неполноценности связано с гордыней. Желание контролировать все, что с тобой происходит, это гордыня. Обращение к Богу помогает смириться с ограниченностью нашей ответственности. Не стоит думать: «О, я неполноценный, и теперь всю жизнь буду неполноценным, потому что только меня ограбили и избили, и я теперь всю жизнь буду уникально неполноценным». нужно понять, я творение Божие. Для Бога человек драгоценен. Мы настолько драгоценны для Бога, что у всего, что с нами случается, обязательно есть смысл. Марина Берковская, психолог.